Вопрос. Многие люди боятся самого слова «смерть». Как следует к ней относиться? Ответ. Воистину скажу, что бояться смерти способен только неверующий Богу человек. Человеку допустимо лишь сожаление по поводу расставания с теми, кого успел полюбить, и страх от осознания, что не успел достойно исполнить предначертанное.